Куда вы попали? Модели семьи. Для более глубокого понимания конфликта со свекровью нужно определить не только иерархию, но и модель семьи, вашей и родителей мужа. Обычно в контексте модели семьи рассматривают только мужа, жену и детей, и только вместе они решают, кого из своей родни впускать в семью. Но я привожу примеры семейных систем, чтобы вам было понятно, в какой системе вы, в принципе, сейчас находитесь. И вполне может оказаться, что вы с мужем по-разному видите вашу семейную систему. Перед началом прослушивания я предлагаю вам спросить у вашего мужа или мужчины, кто, по его мнению, входит в состав вашей семьи. Возможно, вы будете удивлены тому, насколько разные модели семьи были у вас и у него. Итак, всего можно выделить 4 модели. Классическая патриархальная семья. Семья, в которой всем управляет женщина. Жена плюс муж. Жена и муж принадлежат друг другу. Жена равно муж. Никто никому не принадлежит. В патриархальной семье всем управляют мужчины и старшие родственники. Бабушки свекрови в таких семьях просто не выносят, если с ними не советуются. И даже если они выдают негативную реакцию, даже если они не соглашаются с младшими родственниками, сам факт того, что их пытаются убедить, ждут от них благословения, уже ложится медом на их души. И здесь очень важно понимать, что их первое «нет» не всегда является окончательным. Есть несколько фаз принятия перемен. Сначала будет негативизм. Нет, чего-то такого нам совсем-совсем не надо. Потом, возможно, будет следующее. Ну да, как-то в ту сторону, но не так, как вы делаете. Третья стадия будет «ну посмотрим, посмотрим, что у вас там получится». И, наконец, «да и ладно». Если невестка попала в семью патриархального склада и хочет там оставаться, не готова рвать отношения, то ей необходимо запастись терпением. Работа над тем, чтобы приучить бабушку к тому, что с ней, конечно, будут советоваться, но линию свою все равно будут гнуть, занимает много времени. Но что дано, то дано. И не существует какого-то заклинания, которое превратит вашу патриархальную свекровь в другого человека. Честно скажу, патриархальная семья в чем-то сложнее, потому что у нее есть свои рельсы. Но в чем-то и проще, потому что правила игры в патриархальной семье обычно известны и понятны. В семье, где всем управляет женщина, справиться со свекровью куда сложнее. Если вы видите, что свекр ради тихого мира и спокойствия не перечит своей супруге, если эта семья напоминает сказку Пушкина о рыбаке и рыбке, то вы, похоже, попали в один из самых сложных вариантов. Если женщина взяла власть над своим супругом, с огромной долей вероятности она взяла власть и над сыном, и здесь невестка воспринимается как серьезная конкурентка. У невесток в таком случае возникает обманчивое чувство, что муж покладистый, муж спокойный, никогда не возражает. Но они не понимают, что здесь может обнаружиться мина замедленного действия. Ведь точно так же он не возражает и маме, и столкновение свекрови и невестки практически неизбежно. Поскольку эта модель семьи является одной из самых редких, трудно дать какие-то веками проверенные советы. Я думаю, здесь особенно важно показать готовность отстаивать свои границы. С одной стороны, показать маме мужа свое уважение, а с другой стороны, подчеркнуть, что в своем доме хозяйка именно вы. Если не показать границу четко и однозначно, череда серьезных конфликтов практически неизбежна. В таких случаях свекрови обычно сами бывают обескуражены. С одной стороны, они сами вырастили мальчика, который всегда слушается женщину и делает все, чтобы мама не беспокоилась. Очень удобный сынок. Но когда все то же самое вдруг начинается по отношению к жене, это воспринимается в штыки. Ведь все внимание должно принадлежать маме. А сыночка вдруг выбрал столь же доминантную женщину. Свирепая борьба здесь практически неизбежна. Если пара решила принадлежать друг другу и реализовала таким образом свой романтический идеал, то это самая мягкая ситуация. Такие супруги настолько крепко слились, связались, что все остальные четко понимают. Они теперь муж и жена, одна сатана, одно целое. Семьи, в которых муж и жена очень сильно ориентированы друг на друга, действительно удаляются от всех родственников. Поначалу из-за этого могут быть вздохи и сожаления, но потом родительские семьи примиряются с новой реальностью. В такой семье общение с бабушками и дедушками складывается легко и гармонично, между ними устанавливается тесная связь. Секрет успеха в том, чтобы общаться с бабушками вдвоем. Пара, построенная по модели «мы принадлежим друг другу, мы заботимся друг о друге», создает кокон, при взгляде на который свекровь понимает. Либо она с этой спевшейся парочкой будет считаться, либо она может оказаться лишней. И чем плотнее связь жены с мужем, тем с большим уважением свекровь будет относиться к этой паре. В данный момент я говорю «свекровь», но в целом это относится и к родителям жены тоже. Для того, чтобы создать семью по типу «мы принадлежим друг другу», нужно жить отдельно от родителей и как можно реже принимать их подарки и поддержку в организации и решении ежедневных вопросов. Иногда, чтобы создать вот эту парность, супруги даже эмигрируют. Еще есть четвертый тип семьи, где каждый принадлежит сам себе, где каждый идет своим жизненным путем, и вот так получилось, что эти пути на данном этапе идут рядом друг с другом. Родители в таких парах – это что-то весьма далекое. Твои родители – это твои родители. Мои родители – это мои родители. Отношения со своими родителями – дело каждого из супругов. Бабушки и дедушки там обычно ограничиваются подарками и символическим участием. Но даже при таком раскладе важно понимать различия между моделями ваших семей. Важно говорить о них. Здесь акцент, скорее, будет не на том, что и так отдаленная от своего сына свекровь будет вмешиваться в отношения с невесткой. Здесь основным поводом для конфликта может быть то, как ребенок будет воспринимать различия правил дома родителей и правил дома бабушек и дедушек.